Laut Statistiken bekommen 88% der Männer in Dating-Apps wie Tinder keine Likes und Matten. I can only imagine what it will be like when I walk by your side. I can only imagine what my eyes will see when your face is before me. I can only imagine. I can only imagine what a beautiful name it is. Einen wunderschönen guten Morgen. Доброе утро вам. Schön, euch hier zu sehen im Hause des Herrn. Как классно вас видеть в доме Божьем. Lasst uns gemeinsam aufstehen. Давайте встанем. Unser Gott ist gut, Amen. Наш Бог благ, Amen. Unser Gott ist gut, Amen. Наш Бог благ, Amen. Komm, klatsch mit uns. Ja, alles was Atem hat, preist den Herrn. Preist den Herrn. Ja, alles was, ja, alles was Atem hat, Atem hat, preist den Herrn. Preist den Herrn. Ich preis dich in Tälern, ich preis dich auf Höhe. Ich preis, wenn ich glaub, zweifel, wenn ich quäle. Ich preis dich in Schwachheit, wenn ich umringt bin. Mein Lob ist wie Wasser, das Feinde ertrinkt. Господа, прославляй! Ликуй бой, ликуй бой! Вся земля, Господа, Господа, прославляй! Сам в долине, из горной вершины, уверен ли я, или в сомнении, каком окруженный, буду я слабый. И все вместе. Пока есть дыхание, снова воскликну я сна. Душа Господа. Сна. Душа Господа. Все в сердце поставлю, если устал. Ведь ты мой Господь, держишь в руках. смех победи. Славлю ты жизни, меня возроди. Бог суверен, славлю тебя. Мы славим тебя. Thank you. Ihm, склоняйся перед Ним. Beuge deine Gedanken vor Ihm, склони свои мысли перед Ним. Beuge dein Herz vor Ihm, склони свое сердце перед Ним. Alles, was ich bin für dich, Herr. Komm, bete ihn an. Hände vor ihm erheben. Gebe ihm alle Ehre und Anbetung. Дай ему всю славу. Господь, ты достоин всей славы. достоин всей хвалы. О, Господь! О, see. bist groß, du tust große Wunder groß. Niemand anders ist wie du. Niemand anders ist wie du. Dir gebührt die Ehre. Komm, sing mit uns. Und Anbetung. Wir erheben unsere Hände. Wir erheben deinen Namen. Dir gebührt die Ehre. Große Wunder groß, niemand anders ist wie du. Niemand anders ist wie du, denn du bist groß. Du tust große Wunder groß, niemand anders ist wie du. Niemand anders ist wie du, oh Herr. Deine Wunder. Unser Gott tut große Wunder hier. Наш Бог творит чудеса. Du tust große Wunder hier. Oh, es ist deine Zeit. Es ist dein Haus. Oh. über dein Leben aus. Mein Gott tut große Wunder. Mein Gott tut große Wunder. Mein Gott tut große Wunder hier, hier und jetzt. Mein Gott tut große Wunder. Mein Gott tut große Wunder. Mein Gott tut große Wunder hier. Mein Gott tut große Wunder. Mein Gott tut große Wunder. Mein Gott tut große Wunder hier. Komm, sing mit uns. Mein Gott tut große Wunder. Mein Gott tut große Wunder. Mein Gott tut große Wunder hier. Sing es doch, bis alle Mauern fallen. Mein Gott tut große Wunder. Mein Gott tut große Wunder. Mein Gott tut große Wunder hier. Mein Gott tut große Wunder. Ja, noch lauter. Mein Gott tut große Wunder hier. Denn du bist groß. Denn du bist groß. Du tust große Wunder groß. Niemand anders ist wie du. Niemand anders ist wie du. Denn du bist groß. Du tust große Wunder groß. Niemand anders ist wie du. Niemand anders ist wie du. Denn du bist groß. Du tust große Wunder groß. Niemand anders ist wie du. Niemand anders ist wie du. Denn du bist groß. Du tust große Wunder groß. Danke, Herr. Niemand anders ist wie du. Niemand ist so wie du. Niemand anders ist wie du. Аллилуйя. Аллилуйя, великий Бог. Благодарим Тебя за то, что Ты здесь, на этом месте. За то, что Ты пришел сюда, Господь. За то, что Ты сегодня дал радость в наше сердце. Мы благодарим Тебя и благословляем Твое святое имя. Мы поклоняемся Тебе, великому и всемогущему Богу. Мы готовы сегодня поклоняться Тебе, великий Бог. Wir sind bereit, dich heute Мы готовы слышать Тебя. Wir sind bereit, dich zu hören. Мы готовы принимать Слово Твое. Wir sind bereit, dein Wort anzunehmen. Жить по Слову Твоему. Nach deinem Wort zu leben. Потому что это успех и это победа. Denn das ist Sieg und Erfolg. И мы благодарны Тебе за то, что Ты избрал нас и предназначил. Wir danken dir, dass du uns auserwählt hast. За эту привилегию сегодня находиться в Доме Твоем. Dieses Privileg zu haben, heute in deinem Haus zu sein. Поклоняться великому всемогущему Den Богу. Den großen Gott anbeten zu dürfen. Стоять пред лицом Твоим. Vor deinem Angesicht stehen zu dürfen. И благодарить Тебя. Und dir zu danken. Нам есть за что благодарить Und Тебя. Und wir haben, wofür wir danken können. Нам есть За что сегодня воздавать тебе честь и славу? Wir haben, wofür wir dir heute Ehre und Lob geben dürfen. Мы сегодня живем среди славословия народа твоего. Wir leben heute gemeinsam mit deinem Volk. И сегодня народ твой поклоняется тебе и воздает тебе всю честь и славу. Und dein Volk betet dich an und gibt dir Ehre. Ты достоин этого, великий Бог. Du bist dem würdig. Аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя. Слава Господу. Ehre sei dem Herrn. Слава Господу. Ehre sei dem Herrn. Поприветствуйте друг друга и присаживайтесь. Begrüßt doch einander und nehmt Platz. Господь царствует. Der Herr regiert. Делая добро, да не унываем. Lass uns aber nicht im Gutes tun müde werden. Galatam 6:9. Galater 6 Vers 9. Делая добро, да не унываем, ибо в своё время пожнём, если не ослабнем. Lass uns aber im Gutes tun nicht müde werden, denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten, wenn wir nicht ermatten. Amen. Сколько здесь мудрости сказано? Wie viel Weisheit steckt hier drin? Делая добро. Gutes tun? Делая добро. Все зависит от этого. Alles hängt vom Gutes tun ab. Я хотел сегодня вспомнить. Und ich möchte mich heute daran erinnern. Исаака. An Isaac. Сына Авраамова. An den Sohn Abrahams. Папу Якова и Исава. Den Vater von Jakob und Esau. Что такого мы сегодня будем вспоминать? An was genau wollen wir uns erinnern? Колодцы. An den Brunnen. Которые он рыл. Den er ausgrub. Имея в виду с рабами своими. Mit seinen Knechten. Да. В земле Герарской, в долине. In einem Tal. Вырыли один колодец. Da gruben sie einen Brunnen aus. Пришли к нему рабы, говорят, мы нашли. Колодец воды живой. Und die Knechte kamen und sagen, wir haben einen Brunnen gefunden mit lebendem Wasser. Ерарские пастухи пришли и говорят, это наша вода. Und dann kamen Hirten und sagten, das gehört uns. Вот реакция мне Исаака нравится вообще. Und mir gefällt die Reaktion Isaaks. Это не на мой характер. Das entspricht nicht meinem Charakter. А он спокойно. Ganz ruhig. Пошлите в другое место. Dann lasst uns an einen anderen Ort gehen. Ройте здесь. Versucht es hier mal zu graben. Опять вырыли колодец с водою живою. Und sie gruben wieder einen Brunnen aus mit lebendigem Wasser. Опять эти земляки пришли. Und da kamen wieder Anwohner. Это наша вода. Das Wasser gehört uns. Исаак опять спокойный. Und Isaac ist wieder ruhig. Пошлите в другое место. Lasst uns an einen anderen Ort gehen. Пошли в другое место, копайте. Und so gingen sie und gruben. Выкопали. Gruben aus. Пришли и сказали, мы нашли колодец живой воды. Und dann kamen und sagten, wir fanden einen Brunnen mit lebendigem Wasser. Исаак им говорит. Und Isaac sagt ihnen. Это пространное место дал нам Господь. Diesen Ort schenkte uns der Herr. Будем умножаться. Und wir wollen uns vermehren. Вы заметили где-то сходство рытье колодцев и наши пожертвования? Habt ihr irgendwo den Zusammenhang zwischen diesem Brunnen und unseren Kollekten gesehen? Есть сходство. Es gibt eine Gemeinsamkeit. Колодцы нелегко рыть. Es ist nicht einfach, einen Brunnen zu graben. И нам тоже не просто достается. Und auch für uns zu geben ist nicht einfach. Каждое наше пожертвование unsere Kollekte это все ближе к живой воде. Bringt uns dem lebendigen Wasser immer näher. И еще одно наставление нам дано. Und noch etwas ist uns gegeben, что этой водой пользовались другие люди. Und zwar, dass auch andere Menschen dieses Wasser nutzen können. И не расстраивайся, если ты еще не видел большого эффекта от пожертвований твоих. Sei nicht enttäuscht, wenn du noch keinen großen Effekt, dass du Kollekte gegeben hast, gesehen hast. Я не знаю, в каком ты еще колодце роешь. Ich weiß nicht, in welchem Brunnen, an welchem Brunnen du noch gräbst. Может, тебе благословение придет и в первом колодце. Vielleicht bekommst du deinen Segen schon am ersten Brunnen. Но все равно. Упорство и постоянство должно быть. Und trotzdem sollten wir beharrlich und beständig bleiben. Не ропот, а упорство и постоянство. Nicht murren, sondern beharrlich und beständig. И придет эта земля свободная с умножением. Und dann kommt man in dieses Land, welches Freiheit und noch mehr gibt. Господь это нам дал. Der Herr gab uns das. А он не дремлет и не спит. Und er schläft nicht. Вот сотник полка италийского, да? Корнилий. Der Cornelius. И вдруг ему говорится такое, что Господь вспомнил твои молитвы и твои милостыни. Ihm wird gesagt, der Herr hört dein Gebet und dein Flehen. Пойди к Петру, и он тебе скажет слово, которым спасешься ты и весь дом твой. Geh zu Petrus, und er wird dir sagen, dass sowohl du als auch dein Haus errettet seid. Это нам сегодня дано Богом. Das ist uns heute durch den Herrn gegeben. Делая добро, да не унываем. Indem wir Gutes tun und ибо nicht müde свое werden. Время пожнем, если не ослабнем. Denn zu seiner Zeit werden wir ernten, wenn wir nicht ermatten. Упорство и постоянство. Beharrlich und beständig. Ты сказал? Du sagtest? Я сделал. Ich hab's gemacht. Колодец должен быть мой. Und der Brunnen gehört mir. Вся математика. Das ist Mathematik. Аминь. Amen. Давайте мы возьмем наши пожертвования. Lass uns nehmen, was wir vorbereitet haben. Аллилуйя. Великий Бог, благодарение тебе. Großer Gott, wir danken dir. Благодарение тебе тысячу раз за слово твое. Tausend Dank dir für dein Wort. Это источник. Das ist eine Quelle. Это источник, который дает нам Господь. Es ist eine Quelle, die uns благословение gibt, в нашей жизни. Die uns Segen gibt in unser Leben. Если сегодня мы Слово Твое смешиваем с нашей верой, wenn wir heute dein Wort mit unserem Glauben то mischen, происходит чудо, geschehen Wunder, которое Ты даешь народу Своему. Die du deinem Volk gibst. Слово Твое сказано. Dein Wort sagt. Осталось только приложить нашу веру. Es ist gesprochen, und wir müssen nur noch unseren Glauben и anwenden. Ответ будет от тебя. Und es wird Antwort von dir geben. Благослови, пожалуйста, всякую руку дающую. Segne jede gebende Hand. И воздай по богатству славы своей. Und gebe nach deinem Reichtum. А мы за все благодарим тебя, великий наш Бог. Und wir danken dir für alles, Herr. Аминь. Amen. Ich freue mich sehr, euch alle an diesem Morgen begrüßen zu dürfen. Vor allem die heute das erste Mal da sind. Eile nicht, nach dem Gottesdienst gleich nach Hause zu gehen. Denn am Infotisch wartet auf dich ein kleines Geschenk. Herzlich willkommen. Ну и как вы заметили, у нас продолжается обновление в зале. Und wie ihr bemerkt habt, der Saal erneuert sich weiterhin. И нас еще кое-что ждать, скажу вам по секрету. Und ein kleines Geheimnis, das erwartet uns noch mehr. Но не все сразу. Aber nicht alles auf einmal. Воздай большую славу Господу. Gib dem Herrn große Ehre. Мы когда сегодня внизу молились перед служением, als wir heute vor dem Gottesdienst unten beteten, мне понравилось, как одна сестра молилась. Gefiel mir, wie eine Schwester betete. Говорит, Господь, спасибо, что ты так прихорашиваешь твой дом. Sie sagte, Herr, danke, dass du dein Haus so aufhübschst. Господь прихорашивает. Und der Herr hübscht свой auf. Дом и нас прихорашивает. Sein Haus und auch uns. Да, поэтому я приглашаю тебя на молитвенное собрание. Deswegen lade ich dich ein am Mittwoch zum Gebetsgottesdienst. Горячая молитва имеет силу. Denn ein brennendes Gebet hat Kraft. Стань частью этого. Werde Teil dessen. Мы промаливаем семьи. Wir beten für Familien. Детей, подростков, страны, государства. Kinder, Teenager, Regierung, Länder. Мы молимся за личные нужды. Wir beten für persönliche Anliegen. И свою личную нужду ты можешь записать и опустить молитвенный ящичек на инфостоле. Und ein Gebetsanliegen kannst du aufschreiben auf einen Zettel und in die Gebetsbox am Infotisch werfen. По пятницам в 16:30 проходит встреча для подростков. Freitags um 16:30 findet der Teenstreff statt. Сегодня подросткам приходится не очень легко. Und heute haben es die Teenager nicht so leicht. Со всех сторон оказывается какое-то давление, влияние. Von allen Seiten erfahren sie gewissen Druck. Но эти встречи дают ребятам возможность открыться, высказаться. Und diese Treffen geben ihnen die Möglichkeit, sich auszutauschen. Поделиться своим, своими мыслями, своими чувствами. Ihre Gedanken und Gefühle mitzuteilen. И, конечно, получить поддержку, принятие, что так необходимо в юном возрасте. Und sie erfahren daraufhin Annahme und ja, Trost, wenn sie brauchen. И ты сделаешь доброе дело. Und du wirst Gutes tun. Если ты поможешь своему подростку посещать такие встречи регулярно. Wenn du deinem Teenager darin unterstützt, diese Treffen regelmäßig zu besuchen. В пятницу в 19 часов мы встречаемся по домам, малыми группами в различных районах города. Freitags um 19 Uhr treffen wir uns in verschiedenen Regionen zu unseren kleinen Gruppen. Делимся тем, что произошло или происходит на данный момент в нашей жизни. Wir teilen, was in unserem Leben gerade geschieht. Как Бог отвечает на молитву? Wie Gott auf Gebet antwortet. И вместе окунаемся в Слово Божье. Und tauchen gemeinsam in das Wort Gottes ein. Ну а сейчас вы заметили, что наша дорогая молодежь приехала с кемпа? Und jetzt habt ihr bemerkt, dass unsere liebe Jugend vom Camp zurück ist. Они отдыхали в летнем лагере. Sie hatten eine Sommerfreizeit. Довольные, немного загорелые. Sind zufrieden, bisschen gebräunt. Я хочу, давайте поприветствуем их. Я приглашаю их сюда на сцену. Lass uns sie begrüßen und ich bitte sie auf die Bühne. Все ребята, которые были на кемпе, пожалуйста, выходите сюда вперед. Alle, die beim Camp waren, kommt bitte hier nach vorne. Я передаю микрофон Евгению. Раз. Доброе утро. Good всем. Morning. Да, мы были в кемпе и провели очень классное время. Wir hatten eine tolle Zeit. Как сказала уже Юля, мы немного загорели. Und sind ein bisschen gebräunt. Нас немного покусали. Wir wurden viel gestochen. Осы. Но ничего, мы все живы aber и довольны, wir правда? Leben und sind zufrieden, oder? Я, конечно, очень благодарен всем, кто принимал участие в организации. Ich bin dankbar an alle, die es organisiert haben. Florence Aydin. Рут нас откармливала прям. Ух. Ich durfte kochen. Да. Ну и, конечно же, всем спасибо. Кто Und natürlich danke мы все alle. Принимали участие, да, вы все классные, вы молодцы. Ihr seid alle super. Без вас бы мы бы не справились. Ohne euch hätten wir es nicht geschafft. И мы для вас приготовили небольшой подарок. Wir haben ein kleines Geschenk für euch. Можете мне помочь? Да, да. Вот, это для вас на память такой подарочек. Das ist für euch zur Erinnerung. Чтобы вы долго запомнили это время. Damit ihr euch immer an diese Zeit erinnert. Вот. Носите, вспоминайте и вот то, что. Tragt sie, erinnert euch. Да, здесь написано, что вместе мы возрастаем в вере и вместе мы можем изменить мир. Ihr könnt hier lesen, gemeinsam Glauben wachsen und die Welt verändern. И это так. Und so ist es auch. Бог верит в вас. Gott glaubt an euch. Бог имеет для вас кое-что. Er hat etwas für euch. И вместе мы можем изменить этот мир. Und gemeinsam können wir die Welt verändern. Кроме того, что мы хорошо проводили время, wir haben nicht nur gut die Zeit verbracht, мы также практиковали кое-что. Wir haben auch etwas praktiziert. То, что мы слышим уже несколько воскресений, das вот это пророческое schon, слово, das wir, das prophetische Wort решили schon это hörten, практиковать. Haben wir, gelernt И zu praktizieren. Путем лос, по-русски забыл, жребия, путем жребия мы вытягивали имена друг друга. Und wir zogen die Namen einander. Молились об этом. Haben dafür И теперь gebetet. Вот мы сейчас послушаем, каждый имеет друг для друга какое-то слово. Und wir werden uns jetzt anhören, denn jeder hat für jemanden ein Wort. Мне во время жеребьевки попался Михаил. Михаил. Мы с тобой лично не общались, всего возраста, я думаю, но за эти три дня я увидела тебя добрым, любящим, почтительным, дружелюбным и активным. Ich sah dich als sehr höflich, hilfsbereit, aktiv und sehr liebevoll. Также получила слово для тебя, не слово, точнее, а место из Писания, да, это Иакова 1, 2, 3. «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение». Und die Bibelstelle ist Jakobus 1, Vers 2 und 3. Мне попался Сергей. Сергей. Сергей Ленченко. Мне нравится в тебе то, что ты такой остроумный, смелый и любящий. Du bist scharfsinnig, mutig und liebevoll. Я получил от отца для тебя слово из Притч, 12 глава, 9 стих. Лучше простой, но работающий на себя, нежели выдающий себя за знатного, но нуждающийся в хлебе. Und die Bibelstelle ist Sprüche 12, Vers 9. Ich habe Anastasia gezogen. Настя. Also, wir haben nicht mehr miteinander gesprochen, aber ich habe dich als schlau, ruhig und demütig kennengelernt. Ты умная, спокойная. Und mir liegt so eine Bibelstelle am Herzen, die ich dir gerne vorlesen möchte. Oder also das 5. Mose Kapitel 31 Vers 8. И для тебя место писания 5 книга Моисея, 31 глава, и ты увидишь стих написан. Да, ты можешь потом прочесть. Да. Или его прочесть. Der Herr aber ist es, der selbst von dir hergeht. Er wird mit dir sein und wird dich nicht aufgeben, noch dich verlassen, fürchte dich nicht und erschrick nicht. Lieber Nikita, ich habe einen Bibelvers für dich. Und Jesus sprach zu ihnen, folgt mir nach und ich will euch zu Menschenfischern machen. Ich habe für dich Eigenschaften. Я тебя видел как. Du bist sozial, nett und hilfsbereit. Ты очень добрый и очень любишь помогать. И место Писания ты прочитаешь. Markus 1, 17, hab vergessen. Марка, 1 глава, 17 стих. Так, у меня слово к Джесси. Джесси. Вот, я как-то ожидал, наверное, что это будет кто-то из Surprise Team, но все. Так, я тебя очень хорошо и давно знаю, но... Поэтому очень много всяких положительных качеств, можно сказать. Du hast viele gute Eigenschaften. Да, самое главное – это твое рвение к духовным целям. Какие стоят это в приоритеты у тебя? Du hast die richtigen Prioritäten. Вот, когда еще общаешься с тобой, как-то видна Божья любовь, когда человек улыбается, когда, ну, я не знаю, может, люди понимают. Man sieht deine liebevolle Art. Да, вот, и доброта, щедрость. Доброта, щедрость. Und deine Güte. Вот, я долго молился о стихе, как-то не хотел брать просто из себя то, что для меня. И вот такой стих, я надеюсь, поможет. Это Исаия 65, 24. Und deine Bibelstelle ist Jesaja 60, 42. И будет, прежде нежели они возовут, я отвечу, они еще будут говорить, я уже услышу. Вот. Also ich habe Slavik bekommen. Slava. Also ich kenne dich auch eigentlich schon sehr gut. Und deine drei Eigenschaften, die mir an dir sehr gefallen, sind, du kannst immer mit bei allem mitmachen. Also du bist immer bei allem dabei. Ты всегда прям... Du bist freundlich. Ты добрый. Und du bist ein sehr starker und toller Familienmensch. И ты очень семейный. Und mein Wort für dich ist Hebräer 2:11. И слово Евреям 2:11. Denn sowohl der, welcher heiligt, als auch die, welche geheiligt werden, sind alle von einem. Aus diesem Grund schämt sich auch nicht, sie Brüder zu nennen. Ja. Lieber Gabriel, ich habe dich gewählt. Ich habe dich kennengelernt als talentierter, ehrgeiziger und selbstbewusster Mensch. Самоуверенный. Und mein Wort für dich ist Jakobus 1, Vers 2. Местописание Якова 1, 2. Liebe Brüder und Schwestern, betrachtet es als besonderen Grund zur Freude, wenn euer Glaube immer wieder hart auf die Probe gestellt wird. Ich habe bei der Verlosung einen Wurwa gezogen. Wie ich dich beim Cap gesehen habe, ich habe deine Charakter sind ehrlich, lustig und hilfsbereit. Честный. Und ich habe für dich eine Bibelstelle am Herzen. И место писания для тебя. Jesaja 40, Vers 31. Aber alle, die auf den Herrn vertrauen, bekommen immer wieder neue Kraft. Es wachsen ihnen Flügel wie dem Adler. Sie gehen und werden nicht müde. Sie laufen und brechen nicht zusammen. Also ich habe Nathan gezogen. Nathan. Für mich war es sehr einfach, weil ich ihn schon seit meiner Kindheit kenne. Я тебя давно знаю. Und meine drei Eigenschaften sind lebensfroh, ehrlich, ты радуешься liebevoll. Жизни. Und meine Bibelstelle, die ich für Nathan bekommen habe, ist Psalm 1, 1 bis 3. Псалом 1, 1 и до 3 стиха. Glücklich ist, wer nicht dem Rat gottloser Menschen folgt, wer nicht mit Sündern auf einer Seite steht. Wer nicht mit solchen Leuten zusammensitzt, die über alles Heilige herziehen, sondern wer Freude hat am Gesetz des Herrn und darüber nachdenkt, Tag und Nacht. Er ist wie ein Baum, der nah am Wasser gepflanzt ist, der Frucht trägt Jahr für Jahr und dessen Blätter nie verwelken. У меня есть слово к человеку с именем Стелла. Стелла. Ты общительная, du hast очень добрая и милосердная. Liebevoll. В молитве я получил слово от Бога в Псалме, 8 глава, 4, с 4 по 5 стих. Псалм 8. Когда взираю на небеса Твои, дело Твоих престолов, на луну и звезды, которые Ты поставил, то, что есть человек, что Ты помнишь его, и Сын человеческий, что Ты посещаешь его. Мне попался человек под именем Элизабет. Элизабет. В этом кемпе я увидел твой характер. Он дружелюбный, общительный и честный. Liebevoll, ehrlich. Я получил псалом. Уста твои открытые с мудростью и кроткие наставления на языке. Притчи Соломона 31:26. Den Psalm kannst du im Umschlag nachlesen. Мне мне попался Дэвид, которого сегодня, к сожалению, с нами нет, но я с ним познакомился как с честным человеком, жизнерадостным, и что он спокойным остается всегда в тяжелых ситуациях. Ich habe David gezogen, der ist leider nicht da, aber er ist ehrlich und immer die Ruhe selbst. А слово я по-немецкому прочитаю, я только по-немецки писал. Das war Hebräer 13, Vers 5b bis 6. Евреям 13. Begnügt euch mit dem, was ihr habt. Denn Gott hat gesagt, nie werde ich dich aufgeben, niemals verlasse ich dich. Deshalb können wir getrost sagen, der Herr steht mir bei, nun fürchte ich nichts. Was kann ein Mensch mir schon tun? У меня тоже человек, которого тут нет. Это Виолетта. Виолетта. Ну ладно, я скажу. Я увидела у нее очень доброе сердце, что она очень жертвенная и ответственная. Ein liebevolles Herz, opferbereit. И слово, которое я получила, это Иеремия 31:9. Und ihr Psalm ist Jeremia 31:9. Они пошли со слезами, а я поведу их с утешением. Поведу их близ потоков вод дорогой ровной, на которой не споткнутся. Ибо я отец Израилю и Ефрем первенец мой. Мне попалась Анна Клевцова. Анна. И я тебя очень хорошо знаю, я думаю. А в лагере я тебя еще лучше узнала, такую, как что ты очень добродушная, мудрая и такая искренняя девушка. И потом мне, думаю, пришло слово от Бога, что стих, где говорится о мудрости. Ich durfte dich als großherzig und ehrlich kennenlernen. И Иакова 3:17. Und Jakobus 3:17, ist ein Bibelvers. Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия, добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна. Mir попался Артём. Артём. Ich konnte dich kennenlernen, aufmerksam, ein guter Zuhörer und sehr hilfsbereit. Ты внимательный und и помогаешь, слушаешь. Ich habe ein Vers für dich. Место ich wollte ein Vers auswählen, der dir helfen könnte oder zu dir passen könnte. Который подходит das тебе. Ist Psalm 9, 10 bis 11. Und der Herr wird ein und der Herr wird eine Zuflucht sein, dem Unterdrückten eine Zuflucht in der Zeiten der Not. Darum vertrauen wir auf dich, die deinen Namen kennen. Denn du hast nicht verlassen, die dich Herr suchen. Psalm 9:10. Ich habe Ilja gezogen. Ilja. Ich habe dich kennengelernt als einen ruhigen Menschen, das als einen tiefgründigen Denker. Und als jemand, der mit seinen Mitmenschen respektvoll umgeht, habe ich die Bibelstelle aus dem zweiten Brief an Timotheus 2,22. Die Jugendlichen begierden, aber viele streben aber nach Gerechtigkeit, Glauben, Liebe, Frieden mit denen, die den Herrn aus reinem Herzen rufen. Ich habe Kira gezogen. Kira. Ich habe dich kennengelernt als offenherzig, selbstbewusst und talentiert. Und für dich habe ich den Psalm 139, 14 bis 18. Es ist sehr viel, deswegen kannst du es dir dann durchlesen. Ты очень талантливая и псалом свой прочитаешь. Мне попалась Аня. Анна. Я тебя очень хорошо знаю и очень рада, что я выбрала тебя. Да. Я тебя узнала как очень честную. Du bist ehrlich. Полную в любви и ты очень хорошо поддерживаешь. Liebevoll und unterstützend. И у меня слово для тебя, какое я выбрала, это «Надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на разум твой. Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои». Und der Bibelvers steht im Umschlag. Так, Моё письмо для Марии. Мария. Для Марии Бойко. Мы познакомились с тобой, и вот какое я тебя увидела. Ich habe dich kennengelernt als. Я увидела тебя талантливой. Talentiert. У тебя невероятной красоты стихи. Я их читала. Auch Verse, ich durfte sie lesen. И фотографии. Она очень хорошо фотографирует. Und du bist talentiert im Foto machen. Также, исходя из этого, способной видеть прекрасное в том, чего могут не замечать другие. Schönheit im Detail zu erkennen. И забавный. у тебя замечательное чувство юмора. Du bist sehr humorvoll. Итак. Итак, стих, который я получила от Бога для тебя, это место из Писания 2 Коринфянам, 4 глава, с 6 по 10 стих. 2 Коринфянам 4, Vers 6. Я прочту 10 стих. В нашем теле мы всегда носим смерть Иисуса, чтобы в нас была явлена и Его жизнь. Мне попался человек с именем Максим. Макс. Максим, я тебя, можно так сказать, давно знаю. И можно много сказать, но я заметила за тобой, что ты вообще очень классный человек, хороший служитель. Du bist ein treuer Diener. Ты посвящен Богу, это видно, как ты играешь. Как ты светишься. Du bist hingegeben. Буквально. И да, у меня для тебя слово от Бога. Dein Vers lautet. Хочу сказать, что ты просто блаженный. И вот Матфея 5:3-9. Matthäus 5:9. Блаженные нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженные плачущие, ибо они утешатся. Блаженные кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженные голодающие и жаждущие праведности, ибо они насытятся. Блаженные милостивые, ибо они будут помилованы. И блаженные миротворцы, ибо они будут названы детьми Божьими. У меня попался Денис. Денис? Я его увидел порядочным, стойким и добрым. Du bist sehr beharrlich und freundlich. Мне попался стих 2 Фессалоникийцам, 13 стих. Вы же, братья, не унывайте, делай добро. 2 Thessalonicher 1:1. Еще коротко. Я тоже молился за нашу молодежь, я тоже получил слово. Не только для тех, кто на сцене, но также и в церкви, да? Мне пришло слово Иеремия 33:3 стих. Воззови ко мне, я отвечу, покажу тебе великое и неизвестное. Rufe mich an und ich werde dir antworten und werde dir das. Будьте благословенны. Seid gesegnet. А давайте мы встанем, давайте мы все встанем. Lass uns alle aufstehen. Просто, да, размять ноги, чуть-чуть размять ноги. Аллилуйя. Вам понравилось? Hat euch das gefallen? Правда? Супер, садитесь. Nehmen bitte Platz. У ребят было задание получить стих из Библии друг для друга. Die Jugendlichen hatten die Aufgabe, einen Bibelvers füreinander zu bekommen. И вот эта акция, она была довольно интересна. Я вот смотрел на них так мило. Und das war sehr interessant. Ich schaue sie so an, das ist so. И они так натурально, естественно, это говорили. Вот я получил слово от Господа. Sie sagten das so natürlich, ich habe ein Wort vom Herrn empfangen. И это здорово. Das ist super. Мне это нравится, пусть это так и будет дальше. Das gefällt mir und es soll weiter so gehen. Да, свою кепочку носите гордо. Tragt eure Käppi mit Stolz. Это limited edition. Das ist eine limited edition. Лимитированное издание, всего 25 штук в Нюрнберге. Es gibt nur 25 Stück in Nürnberg. Больше нету. Mehr gibt's nicht. Так что носи с удовольствием. Deswegen trage es. Окей, у нас продолжается серия, вообще-то не продолжается, а начинается, вот. Wir starten mit einer neuen Predigtserie. Новая серия. Бога слышать. Gott или слышать hören. Бога. Gott hören. И вот это то, что мы сейчас как раз увидели на практике. Das haben wir gerade in der Praxis gesehen. Когда ты молишься, ты можешь получить стих из Библии для другого человека. Wenn du betest, kannst du einen Bibelvers für einen anderen empfangen. И это сделать легко, если ты уже родился свыше. Das ist einfach, wenn du bereits von neuem geboren bist. Окей, это не сложно. Das ist nicht schwer. Мы это сейчас увидели вот со всеми нашими ребятками. Das haben wir gerade hier mit unserer Jugend gesehen. Это первый класс пророческой школы. Das ist die erste Klasse der prophetischen Schule. Вы знаете, что в Библии, в Ветхом Завете были пророческие школы. Im Alten Testament gab es prophetische Schulen. Там учились пророчествовать. Dort wurde gelehrt zu prophezeien. То есть был пророк Елисей, пророк Илия, и у них были ученики. Es gab den Propheten Elisa und Elia und sie hatten Jünger. Их называли сыны пророческие. Sie hatten Schüler, sie wurden Söhne der Prophetie genannt. И что они там делали? Was taten sie dort? Они учились слышать голос Господа. Sie lernten die Stimme des Herrn zu hören. Учились это правильно истолковывать. Lernten es richtig auszulegen. И правильно давать другому. Und dem anderen wiederzugeben. Вот ты думаешь, неужели можно научиться пророчествовать, может быть? Und du denkst, kann man das wirklich lernen zu prophezeien? Да, и нужно, не только можно. Ja, das muss man auch. Знаешь, вот дар – это дар. Eine Gabe ist eine Gabe. То есть ему не научишься, да? Die kannst du nicht lernen. И пророческий дар – это тоже подарок. Und eine prophetische Gabe ist ein Geschenk. Ты его просто должен принять. Du musst es nur annehmen. Но вопрос, что ты будешь с этим подарком делать? Und die Frage ist aber, was wirst du mit diesem Geschenk machen? Потому что любой дар – это инструмент. Denn jedes Geschenk, jede Gabe ist ein Instrument. Которым сперва нужно научиться пользоваться. Welches man es lernen muss zu bedienen. Ну, например, если бы я подарил кому-нибудь вот из этих ребят на сцене бензопилу. Что? Бензопила? Wenn ich jemandem von Ihnen eine Motorsäge geschenkt hätte. Просто так подарил бы и сказал, радуйся. Einfach geschenkt hätte und gesagt hätte, hab viel Freude damit. Это была бы плохая идея, наверное. Das wäre wahrscheinlich eine schlechte Idee. Хотя пила – это очень ценный инструмент. Obwohl eine Säge ist, was sehr kostbares ist. То есть ты можешь ложкой пытаться перепилить дерево. Du kannst versuchen, mit einem Löffel einen Baum durchzusägen. Не получится. Es wird nicht klappen. Но пилой ты сделаешь это за 3 секунды. Aber mit der Säge machst du es innerhalb von 3 Sekunden. Если ты умеешь ей пользоваться. Wenn du sie nutzen kannst. Если я подарю вот кому-нибудь и не объясню, как ей пользоваться, то это будет глупая идея. Wenn ich sie jemandem schenke und ich erkläre, wie man es benutzt, ist es eine blöde Idee. Недавно я купил себе электропилу. Ich habe mir kürzlich eine Motorsäge gekauft. Но прежде чем ее включить, я все-таки прочитал инструкцию. Doch bevor ich sie anschmiss, habe ich doch die Bedienungsanleitung gelesen. Обычно мы мужчины мы думаем так: кому нужна эта инструкция? А? Normalerweise denken wir Männer, wer braucht schon eine Bedienungsanleitung? Это для чайников. Вот читать то, что там они пишут, целый Талмуд пишут такой. Weil das ist ja für ganz Verblödete, das alles hier zu lesen. Например, там микровелли, микроволновка, да, и ты читаешь. Не предназначена для сушки домашних животных. Zum Beispiel bei einer Mikrowelle, wenn drin steht, also sollen keine Haustiere drin getrocknet werden. Ну пусть это читают, вот кому действительно скучно, посмеяться. Vielleicht jemand lesen, dem langweilig ist. Но когда у тебя в руках электропила, aber wenn du eine Motorsäge in der Hand hast, лучше прочитать инструкцию. Sollte man die Bedienungsanleitung besser lesen. И вот я сперва ее прочитал. Und so habe ich sie gelesen. Настроил. Habe alles eingestellt. Потом попробовал в холостую. Hab das erstmal so ins Leere probiert. В холостую, да. Потом одел защитные очки. Dann habe ich die Schutzbrille aufgesetzt. Пошел к дереву. Bin zu einem Baum hingegangen. И только тогда ее включил. Und habe sie nur dann eingeschaltet. На практике. In der Praxis. Знаешь почему? Потому что если бы я это сделал без пробы, это могло бы стоить мне здоровья. Hätte ich das ohne vorher zu probieren gemacht, dann hätte mich das vielleicht meine Gesundheit gekostet. Вот пророческий дар это сильный дар. Und eine prophetische Gabe ist eine starke Gabe. Им нужно уметь пользоваться. Man muss wissen, wie man sie benutzt. Если ты не развиваешь свой дар, он у тебя тоже исчезнет или просто он будет у тебя где-то внутри. Wenn du deine Gabe nicht weiterentwickelst, kann sie verschwinden oder du trägst irgendwo tief in dir. Если ты уже развил этот дар, то тебе еще нужно научиться им пользоваться, то есть передавать другому. Wenn du diese Gabe bereits entwickelt hast, musst du noch lernen, sie auch weiterzugeben. Пророческое слово нужно еще правильно передать. Ein prophetisches Wort muss man auch richtig wiedergeben. Например, Иисус, он сказал этой женщине у колодца, что у тебя было пять мужчин. Jesus am Brunnen sprach zu der Frau zum Beispiel, sie hatte fünf Männer. Okay. Он это сказал ей. Er hat ihr das gesagt, du hattest fünf Männer. Ты не слышишь там ни одного упрека. Aber du hörst dort keinen einzigen Vorwurf. Ни до, ни после этого. Weder vor noch nach dem. То есть он ей просто преподнес свое откровение. Er brachte ihr einfach seine Offenbarung. Причем da. Сказал это так в форме как бы вопрос. Он говорит, пойди позови мужа твоего. Und hat das so verpackt in eine Frage, rufe doch deinen Mann hinzu. Да, то есть он это не сделал так, чтобы вот мы могли бы сказать, например, тебе надо покаяться. Er hat das nicht so verpackt nach dem Motto, du musst Buße tun. Иисус этого не говорил. Das hat Jesus nicht gesagt. Он не сказал ей, пойди выгони своего этого мужика, который не твой муж. Er sagte nicht zu ihr, jag den Mann hinaus, der nicht dein Ehemann ist. В твоем доме сидит чужой муж. In deinem Haus sitzt ein fremder Mann. Я с тобой не буду разговаривать. Und ich werde mit dir nicht mehr sprechen. Иисус такого не делал. Jesus hat das nicht getan. Он ей просто показал дар пророческий. Er zeigt ihr einfach nur die prophetische Gabe. И этого было достаточно, чтобы вызвать у этой женщины веру. Und es reichte aus, um Glauben dieser Frau hervorzubringen. А вера уже сделала все остальное, она уже сама знала, что делать. Und der Glaube hat alles andere selbst gemacht. Понимаете? Versteht ihr? И можно взять эту пилу свою и размахивать ей. Und man könnte diese Säge nehmen und um sich schlagen. Ja, размахивать так, что люди будут в страхе, в ужасе. So schlagen, dass die Menschen um einen herum geschockt sind. Я видел в пророческих служениях людей, которые так размахивали своим даром, что люди в ужасе были. Und ich habe in dem prophetischen Dienst auch Dinge gesehen, wo die Menschen anschließend geschockt waren. John Lake был такой проповедник, известный евангелист, исцеляющий людей. John Lake ist ein bekannter Prediger und Evangelist, der die Menschen heilt. Да, и однажды к нему пришел мужчина, у него была раковая опухоль. Und es kam ein Mann zu ihm, der hatte ein Krebsgeschwür. И они склонили колени и стали молиться. Und sie gingen auf die Knie und beteten. И Джон спрашивает его, und этого John мужчину, fragt diesen Mann, говорит, что это за 5000 долларов, которые я постоянно вижу у себя перед глазами? Und er sagt, was sind das für 5000 Dollar, die ich die ganze Zeit vor meinen Augen sehe? Этот мужчина задумался, говорит, да. Und dieser Mann denkt nach und sagt, ja. Это моя проблема. Das ist mein Problem. Говорит, я украл у одной женщины 5000 долларов. Ich habe bei einer Frau 5000 Dollar gestohlen. Это было уже давно. Das war, ist schon lange her. И он спрашивает, Джон Лейк спрашивает его, у вас есть на счету такая сумма? Und der John Lake fragt ihn, haben Sie so viel auf dem Konto liegen? Он говорит, да. Er sagt, ja. Говорит, тогда возьмите эту сумму. Dann nimm diese Summe. Насчитайте еще туда проценты. Rechne noch die Zinsen drauf. За все годы. Für all diese Jahre. И отдайте этой женщине. Und gib es dieser Frau zurück. Он говорит, хорошо. Und er sagt, okay. Говорит, да. Ja. Тогда, говорит, езжайте сейчас домой. Dann fahren Sie jetzt nach Hause. И вы будете исцелены. Und Sie werden geheilt werden. Знаешь, вот это вот такая вот очень красивая подача пророческого дара. Und das ist so eine ganz schöne Art und Weise, die prophetische Gabe zu zeigen. Когда ты задаешь вопрос. Wenn du eine Frage stellst. Вот как этот человек, 5000 долларов. Он бы мог ему сказать, ты украл 5000 долларов, мужик. Wie dieser Mann, er hätte sagen können, hey, du hast 5000 Dollar gestohlen. Ты вор. Du bist ein Dieb. Бог не даст тебе исцеления. Gott wird dir keine Heilung schenken. Понял? Hast du verstanden? Езжай домой. Fahr nach Hause. Это он бы сказал правду. Er hätte damit ja die Wahrheit gesagt. Ничего плохого он бы не сказал, вроде бы. Es wäre ja an sich nichts Schlechtes gewesen. Но это означает взять пилу. Aber das bedeutet die Säge zu machen. Как в этих хоррорфильме. Wie im Horrorfilm. Я не смотрю хоррорфильмы, кстати. Ich schaue übrigens keine, damit ihr Bescheid wisst. Пророчество нужно не только получить. Prophetie muss man nicht nur empfangen, но еще нужно правильно передать. Sondern auch richtig wiedergeben. И это духовная наука. Und das ist etwas, das du geistig lernen kannst. Okay. Я приглашаю тебя в этот первый класс пророческой школы. Und ich lade dich ein in diese erste Klasse der prophetischen Schule. И мы стартуем прямо сейчас. Und wir starten genau jetzt. 10 минут до конца служения. 10 Minuten vor Ende des Gottesdienstes. Наш первый класс называется «Слышать Бога», да. Und die erste Klasse heißt «Gott hören». Это наша серия. Здесь мы изучим такие вещи, послушаем. Wir werden hier Folgendes lernen. Три ясных признака того, что Дух Святой говорит с нами. Drei klare Anzeichen dafür, dass der Heilige Geist mit uns spricht. Ясные признаки. Klare Anzeichen. Okay. Семь снов, которые бывают у людей. Sieben Träume, die die Menschen haben können. Виды сна. Sieben Arten von Träumen. И через какие из них говорит Господь. Und durch welche von ihnen spricht der Herr. Okay. Потом, как перевести язык снов в реальную жизнь? Wie kann ich die Sprache des Traumes ins Leben umwandeln? Почему плохие сны не такие уж плохие? Weshalb sind schlechte Träume gar nicht so schlecht? Пророческий дар как инструмент для исцеления. Prophetische Gabe als Instrument für Heilung. Как вам эти темы? Wie gefallen euch diese Themen? Интересно? Interessant? Мне интересно тоже. Mir ist es sehr interessant. Мне интересно, как это будет потом реализовываться и практиковаться. Und mich interessiert, wie sich das realisieren und praktiziert wird. И теперь прикинь, что будет во втором классе. Und jetzt stell dir mal vor, was in der zweiten Klasse sein wird. Если в первом классе такие темы, во втором будет еще интереснее. Wenn es schon in der ersten Klasse solche Themen gibt, in der zweiten erst recht. Но во второй класс мы пойдем только после того, как мы попрактикуем то, что выучили в первом классе. Aber in die zweite Klasse gehen wir erst über, wenn wir das aus der ersten Klasse praktiziert haben. Когда мы не только в теории, а в практике начнем это делать. Nicht nur in der Theorie, sondern das wirklich in der Praxis lernen. Я кое-что получил от Господа. Мне не хочется это говорить, но я должен это сказать. Ich habe das vom Herrn empfangen. Ich möchte es nicht sagen, aber ich muss es tun. Может, кому-то это надо на видео услышать. Vielleicht muss es jemand durch das Video hören. Но и здесь тоже, Зар. Aber auch hier vielleicht. Господь сказал, что Он не будет давать своим детям откровения. Der Herr sagt, er wird seinen Kindern keine Offenbarung geben. Если они не будут превращать теорию в практику. Wenn sie nicht die Theorie in die Praxis umwandeln werden. Он видит, что некоторые люди, они уже присытились духовными знаниями. Er sieht, dass manche Menschen satt geworden sind durch geistliche Erkenntnisse. И тем не менее, они хотят дальше учиться. Und trotzdem wollen sie weiter lernen. Они готовы дальше слушать проповеди, готовы принимать. Sie sind bereit, weiter Predigten zu hören, Neues anzunehmen. То есть они вроде бы, ну, учатся и хотят учиться духовно. Sie lernen und wollen geistliches lernen. И кажется, что это классно, правда? Und es scheint, als wäre es toll, oder? Но Господь говорит, знание без практики, оно вредное. Aber der Herr sagt, dass das Wissen ohne der Praxis schadet. Okay. Только примененное знание делает тебя мудрым. Nur angewandtes Wissen macht dich auch klug. Okay. Почему это вредно, если человек принимает знания, но не практикует? Weshalb ist es schädlich, wenn ein Mensch Wissen bekommt, aber es nicht anwendet? Может, тогда человек может сказать, я это знаю, я это знаю, это знаю. Denn dann kann der Mensch sagen, ich weiß dies und jenes. Я ведь не первый год в церкви, я уже знаю это. Ich bin doch nicht das erste Jahr in der Gemeinde, ich weiß das. Господь говорит, ну в этом-то и твоя проблема. Und Herr sagt, genau darin liegt das Problem. Потому что если бы ты меньше знал, denn wenn du weniger wüsstest, и чуть-чуть больше делал, und ein bisschen mehr tun würdest, это было бы лучше, wäre es besser, чем если ты много знаешь, als wenn du mehr, viel weißt, но ничего не делаешь. Aber nichts tust. Кто много знает, того много спросится. Wer viel weiß, von dem wird auch viel gefordert. Это говорится в Луки. Das steht in Lukas. Глава, 48 стих. In Kapitel 12, Vers 48. Там так написано: раб, который знал волю Господина и не делал, бит будет много. Dort steht, dass der Knecht den Willen seines Herrn kannte und das nicht danach ging, der wird viel Schläge erleiden müssen. И от всякого, кому дано много, много и потребуется, и кому много верено, с того больше взыщут. Dem wem viel gegeben ist, bei dem wird man viel suchen. Это как много кушать и мало двигаться. Das ist, als wenn man viel essen würde, aber sich wenig bewegen würde. Да, что тогда происходит? Was geschieht dann? Человек начинает болеть. Der Mensch wird krank. И вот Господь, Он хочет нас привести в движение. Und der Herr möchte uns in Bewegung führen. Знаешь, когда тебя кто-то заставляет двигаться, это хорошо. Wenn dich jemand zwingt, dich zu bewegen, ist es gut. А если ты сам этого не делаешь. Wenn du das selbst nicht tust. И Господь говорит, что Он не будет давать своим детям откровения, если они не будут превращать это в движение. Und der Herr sagt, er wird seinen Kindern keine Offenbarungen schenken, wenn sie nicht lernen, dies in Bewegung zu setzen. И даже Он будет конфронтировать их с неприятными ситуациями в жизни. Und er wird sie mit unangenehmen Situationen im Leben konfrontieren. У них будут появляться финансовые трудности. Sie werden finanzielle Probleme bekommen. Отношения, которые они ценили, они будут рваться. Beziehungen, die sie schätzen, werden sich trennen. Появится разочарование. Es wird Enttäuschungen geben. Это человека должно привести в движение. Das muss den Menschen in Bewegung versetzen. То есть человек будет вынужден искать Господа. Der Mensch wird dann Gott suchen müssen. Okay, так Господь сказал. So sagt es der Herr. Может, это кому-то из вас, может быть, кому-то на видео. Vielleicht ist es für jemand von euch, vielleicht jemanden am Bildschirm. Я хотел бы сейчас пойти в первый класс, несмотря на то, что у нас мало времени, чуть-чуть. Ich möchte jetzt trotz der Zeit in die erste Klasse übergehen. Пророческий бутерброд, вот моя тема сегодня. Und mein Thema ist heute prophetisches Sandwich. Пророческий бутерброд. Prophetisches Sandwich. И вот в первом классе мы будем изучать, как соединить два компонента. Und in der ersten Klasse lernen wir, wie wir zwei Zutaten mischen können. Это хлеб. Das Brot и масло. Und die Butter. Хлеб – это духовное, это слово, пища. Das Brot ist die geistliche Nahrung, которую ты получаешь от Господа. Die du vom Herrn empfängst. И обычно оно из слова, из Библии. Und normalerweise ist es ein Wort aus der Bibel. Как это молодежь сегодня сделала. Wie die Jugend das heute tat. Стих из Библии. Ein Vers aus der Bibel. И что-то актуальное, что ты видишь для этого человека. Und etwas Aktuelles, was du für diesen Menschen siehst. Что перед тобой находится, или ситуация, или человек. Was vor dir liegt, die Situation oder der Mensch. Тебе нужно получить именно для этой ситуации или для человека вдохновение. Du musst Ermutigung entweder für diesen Menschen oder für die Situation empfangen. Поэтому я называю это пророческий бутерброд. Deshalb nenne ich es ein prophetisches Sandwich. В основе всегда хлеб. Als Basis dient immer das Brot. Бутерброде важно не то, что сверху, а то, что хлеб прежде всего. Beim Sandwich ist wichtig der Belag, sondern auch was unten ist, das Brot. Okay. И вот хлеб – это библейский стих. Und das Brot ist der Bibelvers. И затем нужно масло. Zudem braucht man Butter. Okay? Не масло сперва, а сперва хлеб. Nicht erst die Butter, sondern erst das Brot. Масло – это пророческая мысль. Butter ist ein prophetischer Gedanke, который относится к актуальной ситуации. Der aktuellen Situation entspricht. Это может быть в виде картинки. Das kann in Form eines Bildes sein. Это вот такая мысль от Господа. Ein Gedanke von Gott. И ты увидишь соединение этого стиха из Библии и актуальной ситуации. Und dann wirst du die Verbindung zwischen dem Vers und der aktuellen Situation sehen. Может быть, ты за себя молишься, тебе лично Господь тоже говорит. Vielleicht betest du für dich und Gott sprach persönlich zu dir. Или за другого, за кого ты помолился, Господь дает тебе это. Oder für jemanden, für den du betest, gab Gott dir das. И вот ты, например, молишься за кого-то, и тебе пришел стих из Библии. Und du betest für jemanden, bekommst einen Bibelvers. Ты пришел, ты листал Библию даже, может быть, да. Du hast vielleicht sogar in der Bibel geblättert. Некоторые открывают вот так Библию наугад. Manche öffnen ganz blind einfach die Bibel. Господь через это тоже делает, действует. Auch dadurch wirkt der Herr. Иногда ты просто гуляешь, и ты получаешь стих из Библии. Und manchmal vertiefst du dich einfach und bekommst einen Bibelvers. Okay, теперь у тебя есть хлеб. So hast du jetzt das Brot. Но тебе нужно еще масло. Aber du brauchst noch die Butter. Тебе нужно понять, почему именно этот стих. Du musst verstehen, warum eben genau dieser Vers. Как этот стих связан с человеком. Wie ist dieser Vers verbunden mit dem Menschen, за которого ты молишься. Für den du betest. И когда ты, если ты остаешься еще пару минут в этом состоянии такого вдохновения или ожидания, wenn du noch in diesem Zustand der Erwartung ein wenig bleibst, недолго, nicht lang, ты получишь, тебя озарит какая-то мысль, dann wird ein Gedanke dich erreichen, нужная мысль, чтобы соединить хлеб и масло. Ein nötiger Gedanke, um das Brot und die Butter zu verbinden. И бутерброд твой готов. Und dein Sandwich ist fertig. Это первый класс пророческой школы. Das ist die erste Klasse der prophetischen Schule. Наша молодежь зашла в этот первый класс сейчас. Unsere Jugend ging jetzt in diese erste Klasse hinein. Наши дети, они тоже будут заходить в свой первый класс. Auch unsere Kinder werden in ihre erste Klasse hineingehen. На воскресной школе. In der Sonntagsschule. Служители детские. Die Lehrer dort. Да, у них будут похожие задания. Sie werden ähnliche Aufgaben haben. Например, нужно помолиться за кого-то и получить картинку от Господа. Dass man zum Beispiel für jemanden betet und ein Bild empfangen soll vom Herrn. Например, это картинка, которую она рисует черепаху, девочка. Wenn zum Beispiel ein Mädchen eine Schildkröte malt. Ей пришло на сердце черепаха. Sie hat aufs Herz eine Schildkröte bekommen. И знаешь, что потом происходит? Weißt du, was danach geschieht? Когда она молится. Wenn sie betet. Или если с ней вместе еще учитель воскресной школы молится. Oder wenn der Lehrer der Sonntagsschule noch mit ihr betet. Und помогает чуть-чуть. Die ein wenig hilft. То вдруг открывается стих из Библии тоже. Offenbart sich plötzlich ein Bibelvers. Здесь как бы масло и хлеб наоборот чуть-чуть. Also hier ist es quasi umgekehrt, erst die Butter, dann das Brot. И она девочка читает из Библии, и в тебе укроюсь я. Und das Mädchen liest aus der Bibel, in dir finde ich Zuflucht. В тебе, Господь, я укрываюсь, как черепаха, которая залазит в свой панцирь. In dir, Herr, finde ich Zuflucht, wie eine Schildkröte in ihrem Panzer. В своем панцире. Im Panzer. Да. Это будет такой вот пророческий бутерброд. Und das ist so ein prophetisches Sandwich. У меня есть даже такая идея создать арт-класс для наших детей. Ich habe sogar so eine Idee, eine Künstlerklasse zu schaffen für die Kinder. Значит, это все будет создавать пророческую культуру. Und das wird eine prophetische Kultur schaffen. В церкви. In der Gemeinde. Когда мы будем понимать, что Господь говорящий Бог. Wenn wir begreifen werden, dass Gott ein sprechender Gott ist. И причем всегда. Und das immer. И через тебя. Auch durch dich. Это важная культура. Das ist eine wichtige Kultur. Почему? Потому что это раскрывает небеса. Weil es den Himmel öffnet. Потому что Богу это нравится. Weil es Gott gefällt. Когда Он может через тебя что-то другому сказать, Ему это очень нравится. Wenn er zu anderen durch dich sprechen kann, das gefällt ihm. Halleluja. Halleluja. И также эта культура раскрывает Божий потенциал внутри тебя. Und diese Kultur öffnet Gottes Potenzial in dir. Okay. И также она раскрывает сердца неверующих людей. Und es öffnet auch die Herzen ungläubiger Menschen. Не христиане, видя или слыша Слово Божие. Wenn ein Nicht-Christ das Wort Gottes sieht oder hört. Которое актуально в его жизни. Welches aktuell in seinem Leben ist. Его сердце открывается, он имеет веру. Dann öffnet sich das Herz und er bekommt Glauben. Okay. Поэтому мы будем учиться эти пророческие бутерброды делать. Deswegen wollen wir lernen, diese prophetischen Sandwiches herzurichten. И давать другим. Und anderen zu geben. Нужно брать сперва пророческий хлеб в руки. Man muss erst dieses prophetische Wort in die Hand nehmen. Это Библия. Она должна быть у тебя внутри. Und es muss in dir drin sein. Это хлеб написанного Слова Божия. Die Bibel, das ist das Brot, was im Wort Gottes geschrieben ist. Okay. Потом ты берешь масло, это вдохновение. Und dann bekommst du die Butter, das ist wie eine Inspiration. Мысль, которая тебя способна вдохновить и другого тоже. Ein Gedanke, der dich inspirieren und auch andere kann. Или это картина, которая способна вдохновить. Oder ein Bild, das inspirieren kann. И вот у тебя есть и вдохновение, и слово. Und so bekommst du Inspiration und Wort. Но сперва нужен хлеб всегда. Aber zuerst braucht man immer Brot. Okay, главное в бутерброде не масло, а хлеб. Das Wichtige im Sandwich ist nicht die Butter, sondern das Brot. И прежде чем мы будем получать пророческое слово, нам нужно наполнять свой разум Словом Божьим. Und bevor wir ein prophetisches Wort empfangen, müssen wir unseren Verstand füllen mit dem Wort Gottes. Смотрите, Псалом 118-162 стих. Im Psalm 119, Vers 162. Давид говорит: «Я радуюсь слову твоему, как получивший великую прибыль». Sagt David: «Ich freue mich über dein Wort, wie einer, der große Beute findet». Эй, это Давид говорит. Das sagt David. А у него было что? Всего лишь у него было Пятикнижие Моисея. Und er hatte aber nur die fünf Bücher Mose. Все? Das war's. У нас сегодня Новый Завет. Wir haben heute auch das Neue Testament. У нас сегодня все псалмы, которые Давид сам написал. Wir haben heute alle Psalmen, die David schrieb. Но Давид был в восторге от Пятикнижия. Aber David war voller Freude über diese fünf Bücher. И он получал сам потом слово от Господа. Und er empfing selbst Wort vom Herrn. Когда он читал Пятикнижие. Als er diese fünf Bücher las. А, он так ценил это. Er schätzte sie so sehr. И ты читаешь псалом вот этот, который я сейчас открыл, 118-й. Ой, он каждый стих там говорит о Слове Божьем. Und in diesem Kapitel 119 liest du in jedem Vers, dass er verliebt war in das Wort Gottes. Und er wurde nicht zufällig zum Propheten. Und nicht zufällig empfinden wir so eine Freude, wenn wir diese Psalmen lesen. Потому что он превратил Логос, то есть написанное Слово Божие, в Рема. Denn er verwandelte Logos, das geschriebene Wort, in Rema. Rema – это ausgesprochenes Wort, высказанное Слово. Rema bedeutet das ausgesprochene Wort. И вот так Господь действует. Он Логос всегда превращает в Рема. Und so wirkt auch der Herr, dass er Logos immer in Rema verwandelt. Потому что Рема – это персонифицированное Слово Божие. Denn Rema, das ist das personalisierte Wort Gottes. И когда Господь видит в твоем разуме, в твоем духе Слово, Логос, und wenn der Herr in deinem Geist, in deinem Verstand das Wort Logos sieht, ему очень легко превратить это в Рема. Ist es für ihn sehr einfach, das in Rema umzuwandeln. Нам сперва нужно наполниться Логосом, Словом Божьим. Wir müssen uns erst mit Logos, mit dem Wort Gottes füllen. Только тогда из нас потечет Рема. Und nur dann wird Rema aus uns herausfließen. И картинку вам напоследок даю. Это служителя, которые наполняли водой эти сосуды с водой. Und ein Bild noch für euch, das waren Diener, die diese Gefäße mit Wasser füllten. На свадьбе. Они носили эту воду, 600 литров воды. Auf der Hochzeit, sie trugen dieses Wasser, diese Gefäße Потому umher. Иисус сказал, наполните эти сосуды водою. Denn Jesus sagte zu ihnen, füllt sie mit Wasser. И они не понимали, что делали, но делали. Sie haben nicht verstanden, was sie taten, aber sie taten es. Они знали, что ничего хорошего вроде бы не выйдет из этого, да? Sie wussten, dass eigentlich ja nichts Gutes bei rumkommt. Они получат по шапке еще от начальника пира. Sie werden wahrscheinlich noch vom Festherrn einen auf den Deckel bekommen. Потому что Иисус сказал, теперь почерпните и несите на столы. Weil Jesus ihnen dann sagte, schöpft daraus und tragt es an die Tische. Если бы это осталось водой, тогда бы у них была бы большая проблема. Wäre es Wasser geblieben, hätten sie ein großes Problem bekommen. Они еще не знали об Иисусе, как о том, который делает чудеса. Sie kannten Jesus noch nicht als einen, der Wunder tut. Это было первое чудо Иисуса. Das war das erste Wunder Jesu. Примечательно, что это не было исцеление людей. Und не воскрешение из мертвых. Bemerkt, dass es keine Heilung oder keine Auferstehung war. Это было сотворение из воды вино. Es war das Erschaffen von Wasser zu Wein. Это символ, это Иисус говорит, я радость твоя, я радость твоя. Das steht symbolisch dafür, dass ich deine Freude bin. И вот Господь, он говорит им, несите теперь. Und der Herr sagt, tragt es aus. Но сперва нужно наполниться было этим, этой водой надо было наполнить сосуды. Aber zuerst musste man die Gefäße mit Wasser füllen. Okay. И они долго это делали. Und sie taten das lange. 600 литров. 600 Liter. Ну, немало надо работать. Da muss man schon ein bisschen arbeiten. Каждый из нас может наполниться только тогда этим рема, когда у тебя есть уже логос. Jeder von uns kann sich nur mit Rema füllen, wenn er bereits Logos in sich hat. Man muss das Wort Gottes studieren, um sich darin zu tränken. Und wenn du betest, dann tritt plötzlich Wein aus. Herr, danke dir. Du hast zu mir gesprochen. Durch dieses Logos. Und diese запасы Логоса, они превращаются вдруг в вино в твоем духе. Und dieses Logos wird plötzlich zu Wein in deinem Geiste. Zum Rema. Это становится энергией, силой для тебя. Das wird zu Energie und Kraft für dich. Okay. Если ты только в воскресенье ешь Слово Божие, это проблема. Wenn du nur sonntags das Wort Gottes isst, hast du ein Problem. Нельзя. Нужно всегда. Man muss es immer tun. Всегда кушать. Immer Слово Христово да вселяется в вас обильно, говорится Колоссянам 3:16. In Kolosser lesen wir, dass das Wort beständig in uns 16, стих. Слово Христово. Давай, Колоссянам 3:16. Колоссянам 3:16. И мы будем молиться. Und dann wollen wir beten. Слово Христово да вселяется в вас обильно. Das Wort des Herrn soll in euch Platz finden. Да, Господь, спасибо тебе за нашего техника там. Скажи обильно. Sage im Überfluss. Знаешь, нужно много. Man braucht vieles. Вот Бог хочет, чтобы много в тебя вселилось слово. Lass das Wort des Christus reichlich in euch wohnen in aller Weisheit. Когда я здоровый, мне хочется много кушать. Wenn ich gesund bin, möchte ich viel essen. Amen, Halleluja. Господь, спасибо тебе. Herr, danke dir. Давай закроем свои глаза. Lass uns unsere Augen schließen. Спасибо тебе, Господь. Danke dir, Herr. Что ты говоришь в нашу жизнь. Dass du in unser Leben hineinsprichst. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Драгоценный Дух Святой, Heiliger Geist, спасибо за ребят, danke für die Jugend, что они зашли в первый класс. Dass sie in die erste Klasse hineingegangen Благодарю sind. Тебя за это развитие. Ich danke dir für diese Entwicklung. Давайте мы встанем, да, давайте встанем. Спасибо, Господь, danke, Herr, что ты говоришь в нашу жизнь. Dass du in unser Leben hineinsprichst. И пусть твое слово превращается внутри нас в эту жизнь. Und dein Wort soll in uns, in dieses Leben verwandelt werden. Logos пусть превращается в рема, Господь. Logos soll sich in рема verwandeln. В нашей жизни есть ты. In unserem Leben gibt es dich. Но через слово. Aber durch das Wort. Ты, Господь, со всякой премудростью учи нас. Du, Herr, lehre uns in all deiner Weisheit. Пусть слово вселяется обильно. Das Wort soll reichlich in uns. Господь, благословляю. Подними свои руки, пожалуйста. Hebe deine Hände zum Herrn. Господь, благословляю. Herr, wir preisen dich. Каждого жаждущего человека. Und wir segnen jeden Menschen, der nach dir dürstet. Ищет тебя. Der dich sucht. Ищет твое слово. Dein Wort sucht. Благословляю, любить твое слово написанное. Ich segne die, die dein Wort, das geschriebene Wort lieben. Любить Библию. Die Bibel lieben. Любить изучать Слово Твое и наполняться им. Dass wir lieben, das Wort zu studieren und damit zu befüllen. И ты будешь говорить в их жизнь, Господь, всегда. Und du wirst auch in deren Leben sprechen. Всегда. Спасибо за много каналов, которые у тебя есть. Danke für die vielen Kanäle, die du hast. Через которые ты можешь говорить. Die du, durch die du sprechen kannst. Но прежде всего за Твое Слово, Господь. Aber allem voran für dein Wort, Herr. Поклоняемся Тебе. Wir beten dich an. Наш драгоценный Господь Иисус Unser kostbarer Herr Jesus. Скажи, Господь, sage, Herr, спасибо тебе, danke dir, что ты говорящий мою жизнь. Dass du sprichst in mein Leben. Говори дальше, Господь. Sprich weiter. Я буду учиться. Und ich werde lernen. Но я буду не только учиться. Ich werde nicht nur lernen, а буду практиковать то, что я слышу. Sondern das Gehörte praktizieren. Я хочу это делать. Ich möchte das tun, то, что я слышу. Das, was ich gehört habe. Боже, спасибо тебе. Ich danke dir, Herr, и ты будешь учить меня дальше. Dass du mich weiterhin lernen wirst. Спасибо, что ты желаешь, чтобы я двигался. Danke, dass du möchtest, dass ich mich weiter bewege. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Драгоценный Дух Святой. Kostbarer Heiliger Geist. Мы стартуем эту новую серию «Говори в нашу жизнь». Wir starten mit dieser neuen Predigtserie. Спасибо, что ты так чудно двигался и сегодня в этом служении. Danke, dass du dich auch heute in diesem Gottesdienst bewegt hast. Как-то по-особенному, Господь. Auf ganz besondere Art und Weise. Мы учимся, Господь, чувствовать тебя. Wir lernen, dich zu spüren. Да, мы учимся входить в этот канал Духа Святого. Wir lernen, anzuknüpfen in diesen Kanal des Heiligen Geistes. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Благодарю тебя, Господь. Danke, Herr. Да, спасибо за помазание. Danke für Salbung. Милый, драгоценный папочка. Kostbarer Papa. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Kirirara basita de yara kendo farahai rekita rebeita so. Ayalagi sotara monosa enda fada via gita rahanda gosa temendo. Шикадария те коробо суту яха. Слава, слава, слава, слава. Спасибо, Господь. Давай еще споем. Поблагодарим Господа. И пойми, что это всего лишь старт. Сегодня у нас старт новой серии. Wir starten heute eine neue Но Serie. Это не только серия, это школа, действительно. Aber es ist nicht nur eine Serie, sondern wirklich eine Schule. Я тебя просто пригласил сегодня, окей? Okay? Это только такая заначка маленькая, заначка, Und затравка. Ich habe dich heute nur eingeladen, so als kleines Lockmittel. Затравка, да. И ожидаю, что Бог будет говорить с тобой лично. Erwarte, dass der Herr persönlich mit dir sprechen wird. И помни, что Он сегодня проговорил, что Он хочет, чтобы ты превращал это в практику, окей? Okay? Und denke daran, dass er möchte, dass du das in die Praxis umwandelst. В практику. Начинай наполняться Словом Божьим. Beginne dich mit dem Wort zu erfüllen. Каждый день по чуть-чуть. Täglich die Bibel zu lesen. Постарайся слушать ее, когда ты едешь в метро или где. Versuche sie zu hören, wenn du irgendwo unterwegs bist. И читай каждый день дома. Und lies sie jeden Tag. Старайся это просто. Versuche das. Пусть оно обильно входит в твою жизнь. Es soll reichlich in dein Leben hineingehen. А, и ты будешь видеть классные вещи. Und du wirst tolle Dinge sehen. Эй, Господь, он такой классный, великий Господь. Der Herr ist so toll, so groß. Великий Господь. So groß ist er. Такое хорошее присутствие было, такое было на прославлении, нежное присутствие. Und das war so eine sanfte Gegenwart hier während des Lobpreises. Да, он идет в глубину в нашу жизнь. Er geht in die Tiefe unseres Lebens. Мы колодцы роем, друзья. Wir graben hier Brunnen. Колодцы, колодцы, колодцы, колодцы, Brunnen. Колодцы, колодцы. И потом сами из этих колодцев пьем. Und dann trinken wir selbst aus diesem Brunnen. И жизнь, вода живая, она здесь. Und das lebendige Wasser ist hier. Halleluja. Was Atem hat, preist den Herrn, preist den Herrn. Ja, alles was, ja, alles was Atem hat, Atem hat, preist den Herrn, preist den Herrn. Ich preis dich im Teller, ich preis dich auf Höhe. Ich preis, wenn ich glaub, Zweifel mich quälen. Ich in Schwachheit, wenn ich umringt bin. Mein Lob ist wie Wasser, das Feinde ertrinken. Solange ich atme, hab ich viele Gründe drum frei. Thank you. Ликуй и пой, вся земля, Господа, Господа.